Глава 7. Тоня отправила Алисе фотографии с видом из окна в вестибюле отеля. Правда, вестибюля никакого не было. Так, небольшая прихожая-гостиная. И вида из окна тоже не было. Одна сплошная белая пелена. Дочка, в отличие от мужа, отреагировала сразу, сообразив и тут же спросив у Тони: «Это где тебя так замело?» «По дороге из Воронежа в Москву», — сказала Тоня, когда Алиса ответила на ее звонок. «Плохо слышно, мам!» — прокричала она. В трубке и правда все трещало и шипело. «Застряла, едва выехала из Воронежа. Хорошо, по пути попался какой-то третисортный отель, а то бы замело меня прямо в новенькой машине», — посмеялась Тоня. «Ой, я же слышала прогноз. Этот ваш снегопад обещает закончиться к обеду. Но ты сиди там», — посоветовала Алиса. «Не рвись в Москву, пока дороги как следует не расчистят». «Да какая тут Москва?» — вздохнула Тоня. «Хорошо, если завтра смогу отсюда выехать. Папа звонил?» «Нет еще. Я так понимаю, он на тебя обиделся за то, что ты попала в снежную бурю», — поняла Алиса. «Видимо, молчит, как немой и беспалый. Ни звонка, ни сообщения. Ладно, приеду, разберусь». «Я бы на твоем месте давно разобралась», — хмыкнула Алиса. «Ладно, детка, давай, готовься к празднику, не буду отвлекать». «Люблю тебя, мам», — чмокнула она Тоню в трубку и отключилась. Алису не проведешь. Она давно уже взрослая и давно видела, во что превратились отношения родителей. Они либо молчали по несколько дней, либо перебрехивались, как старые дворовые собаки. Алиса как-то Тоню огорошила, ляпнув в лоб: «Зачем ты его терпишь, мам? Давно бы разошлись и нашла бы себе нормального мужика». «Он же твой отец», — опешила Тоня. «Отец, не отец. А думаешь, я не вижу, как вы живете? Чем так жить вместе, уж лучше порознь». Конечно, умом Тоня понимала, что дочка права. А вот сердцем все еще надеялась, что это период такой. Он закончится, и все наладится. Только период этот затянулся уже на пятилетку. И вроде не старые они еще, Тоне 43, Коле 48, а жили так, словно никогда между ними никакого тепла не было. Тоня чувствовала, что она Колю раздражает, но и ей было в чем его упрекнуть. Он ни к чему не стремился и ничем не интересовался. Единственное его хобби — спорт. Нет, Коля им не занимался больше, а ведь по молодости было дело, увлекался боксом. Теперь он все свое время дома проводил за телевизором, смотрел спортивный канал. «Не пьет и ладно», — говорила Тонина мама, когда Тоня начинала жаловаться. «Что тебе еще надо?» Да хотя бы простого сопереживания, элементарного, как прошел день, когда Тоня возвращалась домой. А то ведь не поинтересуется, не спросит, устала ли она, нет ли проблем в ее маленькой фирме, что у нее в конце концов на душе. Про то, чтобы комплимент сделать или вместе выйти куда-нибудь, Тоня вообще молчала. Только вот к Славиным по праздникам ходили и там делали вид, что все у них по-прежнему. Тоня набрала таки номер мужа. Удивительно, но Коля все-таки снял трубку. «Я так понимаю, ты не приедешь?» — с места в карьер начал Коля. «Застряла, снегопад так и не прекращается». Тоне собственный голос показался виноватым, за что она тут же разозлилась на саму себя. «Ну, как знаешь, я поехал к Славиным». «Конечно, ни одному же Новый год встречать», — вздохнула Тоня. «Вот именно». Коля произнес это так, будто Тоня укатила на все праздники в Альпы, а его горемыку не взяла. «Я надеюсь, это стихийное бедствие в ближайшие часы закончится, и я сразу же смогу выехать», — начала Тоня. «Как хочешь», — сухо бросил Коля. «Я, как обычно, отосплюсь у Славиных и первого к вечеру домой». «Ну да, конечно», — вздохнула Тоня. «Извини, Коль. Пока». «Ну что ты будешь делать? Вот всегда так. Что-то произойдет форс-мажорное, а у Коли Тоня виновата. И она, дурочка, еще и извинялась перед ним, будто специально проделала дыру в небе, откуда посыпала снегом». «Да и катись к своим Славиным!» — вспылила Тоня. «Задолбал!» — бросила она в отключенный телефон. «Может, права дочка, и пора кончать с этим браком, который все больше и больше соответствовал второму значению этого слова? Или первому?» «Какая разница? Главное и плохое, их брак и правда стал бракованным», — Однако Тоня тут же отогнала от себя дурные мысли. Ей 43. Они с Колей вместе уже 25 лет. А если считать те пару лет, когда он просто смотрел на нее влюбленно, не решаясь подойти, потому что Тоня была еще несовершеннолетняя, то и все 27. Считай, целая жизнь пролетела. Куда теперь расходиться? Тоня мотнула головой, запихнула сотовый в глубокий карман спортивных штанов и вернулась в столовую. Открыв дверь, она удивленно ахнула. Григорий, услышав, обернулся. «А, Тоня, вернулись? Дозвонились до дочери?» — участливо спросил он, и тут же на душе у Тони потеплело. «Дозвонилась. Она говорит, прогноз в наших краях обещал скорое прекращение метели. Даже если и так, до утра нам все равно не уехать. Дороги-то замело знатно». «Вот и дочка так говорит», — вздохнула Тоня и с восхищением уставилась на елку, которую Григорий только что закончил устанавливать. «А это откуда?» «Дед поручил», — засмеялся Григорий. «Обещал принести новогодние украшения и позвать всех постояльцев, чтобы нарядить помогли. А еще он обещал банкет и даже шампанское». «И, конечно, вы для этого позолотили ему ручку», — улыбнулась Тоня. «А как же?» Тоня покачала головой. Дверь открылась, и в столовую вошли другие постояльцы. «Значит, будем готовиться к Новому году?» — спросила Тоня. «Будем», — подмигнул ей Григорий. А у Тони на душе стало так спокойно и радостно, как не было уже давным-давно.